Глава 333. Приглашение на праздник. Во дворе гостиницы Шиму прятался в тени. Он смотрел в сторону резиденции Чжунсю. Прошло некоторое время с тех пор, как Сявэй вошла в комнату, но до сих пор оттуда не было ни малейшего движения или звука. Ситуация, казалось, немного отличалась от его ожидания, но затем раздался звук шагов снаружи двора. Брови Шиму нахмурились, и он направил свое духовное чувство в этом направлении. Он обнаружил, что к резиденции шла Лен Юэтон. Сияющего выражения ее лица было достаточно, чтобы предположить, что она была в восторге. Казалось, что она вернулась из очень забавной поездки в город, после которой она оказалась в приподнятом настроении. Шиму, очевидно, не собирался подходить и приветствовать ее. Таким образом, он остался прятаться в том же месте. Лен Юэтон прошла мимо укрытия Шиму, счастливо подпрыгивая, когда ее нога внезапно остановилась. Затем она обернулась, посмотрела в сторону укрытия Шиму, и в ее глазах появился намек на подозрение. Шиму был встревожен и торопливо погасил ауру, излучаемую его телом. Лен Юэтон несколько раз огляделась. Затем она покачала головой, обернулась и продолжила идти вперед. Вскоре она исчезла на расстоянии. Шиму увидел это и глубоко вздохнул, но одновременно в его глаза заглянул удивленный взгляд. Совершенствование этой женщины было не слишком высоким, но она все еще могла видеть окружающую обстановку темной ночью. У нее также было много других немыслимых способностей, кроме этой, и все это указывало на то, что ее происхождение не было таким простым, как казалось. Шиму покачал головой и на время отбросил эти мысли. В конце концов, он знал, что сейчас не время думать о них, но затем звук шагов снова раздался издалека. Затем на дороге появилась группа людей. На переднем крае шел старик в черной одежде. Это был тот же человек, которого Шиму видел в офисе городского лорда. Люди позади него были варварами из племени крылатого журавля. Владелец этой гостиницы также был среди них. Он следовал за стариком с глубоким почтением и смирением. Цвет лица Шиму изменился. «Шиту, как этот парень появился здесь? Не говори мне, что они хотят выполнить свой план прямо сейчас». Голос Кая прозвучал в голове Шиму. Шиму покачал головой, но в его голове кружились несметные мысли. «Эти благородные гости остались здесь?» Старик в черной мантии взглянул на внутренний двор, который находился неподалеку, и спросил хозяина гостиницы. «Да, уважаемый городской лорд», — быстро ответил владелец. «Этот человек, городской лорд». Шиму был поражен. Он не мог не уставиться на старика в черной одежде. Лицо этого старика выглядело иссохшим, как высушенный труп, но его яркие глаза были полны сияющей энергией. Более того, его тело излучало глубокую и внушительную ауру. Старик в черной одежде кивнул. Затем он вышел вперед и подошел к воротам двора. Он собирался толкнуть дверь, когда ворота внезапно открылись. Затем 4 или 5 воинов Сянь-Тянь выпрыгнули оттуда и остановились перед воротами, чтобы преградить путь. «Кто бы ни был вашим превосходительством, почему вы осмелились нарушить покой этого места?» — один из мужчин закричал во весь голос. Он был одет в красное одеяние. В то же время в воздухе мелькнула отчетливая тень, и перед ними появился силуэт Лин Чу. Одновременно в задней части дома вспыхнуло белое сияние, и силуэт Чжун Сю появился в воздухе. Она холодно посмотрела на старика в черном и его людей, но ничего не сказала. «Это оказался ты, дорогой друг Лин Чу. Давно не виделись. Кстати, так ты встречаешь своего старого друга?» Старик сначала перевел взгляд на Чжун Сю. Затем он посмотрел на Лин Чу и сказал с улыбкой. Старик небрежно улыбнулся, но улыбка на его лице казалась сильно зажатой, как у высушенного трупа. Это заставило его выглядеть очень странно и безобразно. «Ты, благородный друг Юньян?» Лин Чу был ошеломлен, увидев на мгновение появление старика в черной одежде. Затем он сказал после небольшого колебания. «Хе-хе, это верно. Вы прибыли в мой город, но не сообщили мне об этом», — сказал старик в черной одежде. «Ха-ха, я должен сказать, что это место выглядит очень знакомым. Кстати, я не видел тебя десятилетиями. Кто бы мог подумать, что дорогой друг Юньян будет служить здесь лордом города. Поздравляю!» Лин Чу рассмеялся. Затем он сложил руки в поклоне и сказал: «Дорогой друг Лин Чу очень вежлив. Ваше превосходительство, лучший и самый героический офицер под управлением городского лорда, которого можно вообразить. Ты очень популярен за пределами твоего города. На самом деле, твое положение намного лучше, чем у этого старика, который просто стал лордом этого маленького поселения», — ответил старик с улыбкой. «Госпожа Чжун, Этого человека не нужно подозревать. Он был моим хорошим другом в прошлом. Это мой Юньян из племени Крылатого Журавля. Он нынешний лорд города Облачного Крыла. Лин Чу повернулся к Чжунсю. Брови Чжунсю нахмурились. Но она не ослабила бдительность даже после того, как услышала слова Лин Чу. Вместо этого ее чудесные глаза оглядели старика в черной одежде. Намек на смущение пополз по лицу Лин Чу, когда он не получил никакого ответа от Чжунсю. «Дорогой друг Лин Чу, ты должен был представить ее мне. Кто эта госпожа?» – спросил старик. «Это Чжунсю. Госпожа Чжун, высокопоставленная гостья старейшина торговой палаты Небесного У. Дело в том, что мы здесь, чтобы сопровождать партию товаров, которую городской лорд Юкан поручил нам доставить. Итак, мы просто оказались здесь, вот и все», — объяснил Лин Чу. «Итак, госпожа, почетный гость торговой палаты Небесного У, этот старик приносит свои извинения за то, что не оказал вам должного приема». Глаза старика загорелись, когда он услышал эти слова. Затем он сложил руки и заговорил в благоговейной манере. «Городской лорд Юнь очень вежлив, но вы милостиво нанесли нам визит сейчас». Красные губы Чжунсю открылись, и из ее рта раздался холодный голос. «Нет ничего важного, о чем нам стоило бы говорить. Просто друг Лин является моим старым знакомым. Итак, я подумал пригласить его в особняк официальной резиденции на бокал вина. Я подумал, что мы могли бы поговорить о былых временах. Кроме того, для меня это был бы удобный способ выполнить обязанности хорошего друга. Но я не ожидал встретить высокую гостью торговой палаты Небесного У. Тем не менее, чем нас больше, тем лучше», — сказал старик в черной одежде. «Извините, городской лорд Юнь, нам приказано сопровождать товары. Мои руки связаны, так как я обязана нести за них ответственность. Боюсь, я слишком занята, чтобы сопровождать вас на празднике». Чжунсю отклонила приглашение еще до того, как Лин Чу смог открыть рот. Брови Лин Чу нахмурились. Казалось, что он хотел что-то сказать, но он бросил взгляд на Чжунсю и решил молчать. «Ха-ха, госпожа Чжун очень тщательно рассмотрела этот вопрос. Это действительно достойно восхищения. Однако госпожа Чжун не должна беспокоиться о проблемах безопасности. Вы находитесь в городе, который под моей юрисдикцией. Уверяю вас, грабители и бандиты никогда не посмели бы возложить свои грязные руки на эту гостиницу. Приглашение выпить – это просто тривиальное дело. Дело в том, что у этого старика много ценных вещей, и я хочу от них избавиться. Но я не нашел подходящего человека, которому можно было бы поручить эту задачу. Но теперь я вижу на пороге представителя торговой палаты Небесного У, и, кажется, госпожа Чжун также очень ответственный человек. Я буду очень признателен, если вы двое сможете прийти вместе и взглянуть на них. Этот старик оставит эти вещи на попечение госпожи Чжун, если она сочтет их подходящими», — сказал старик. Чжунсю была ошеломлена, услышав эти слова. В ответ на ее лице вспыхнул намек на нерешительность. Старик в черном одеянии не стал настаивать. Вместо этого он вступил в разговор с Лин Чу. Цепочка разговоров между этими двумя людьми в основном двигалась вокруг их прошлого совместного опыта. «Городской лорд Юнь, не могли бы вы принести свой товар сюда? Эта скромная девушка не готова покинуть гостиницу. Вы также можете устроить пир в гостинице, если хотите». На мгновение Чжунсю задумалась. Затем она заговорила извиняющимся тоном. «Этих товаров огромное количество. Они представляют собой материалы, полученные от демонов, которые мой город накопил за 10 лет или около того. Поэтому, кажется, было бы нецелесообразно приносить их сюда», — сказал старик. Выражение его лица выглядело неловким, когда он объяснил это. Глаза Чжунсю просветлели. Насколько она знала, торговая палата недавно сделала в разных регионах публичные объявления о приобретении материалов демонического происхождения. На самом деле торговая палата собиралась сделать большую покупку. Таким образом, ей бы удалось очень выгодно укрепить свое положение в торговой палате, если ей удастся заключить эту сделку. Это может даже помочь ей с этим вопросом. Более того, торговая палата Небесного У была очень известной организацией. Таким образом, была вероятность, что ее отказ может негативно повлиять на репутацию торговой палаты. «Хорошо, давай поговорим сегодня вечером», — кивнула Чжунсю после краткого рассмотрения. Лицо старика в черной одежде сияло от радости. Тем не менее, след странного двусмысленного блеска мелькнул в глубине его глаз. «Городской лорд Юнь, пожалуйста, подождите минутку. Эта скромная девушка должна отдать приказы, прежде чем покинуть это место», — продолжила Чжун Сю. «Я подожду, мисс Чжун, пожалуйста, делайте, что хотите», — ответил старик. Чжун Сю обернулся и вызвал сопровождающих во двор. Затем она назначила людей, которые возьмут на себя ответственность за дела после ее отъезда. Она также попросила охранников удвоить свои часы работы. Кроме того, она объяснила некоторые другие вопросы. «Госпожа Синь, Сявэй, немедленно используйте это, чтобы сообщить мне, если что-то случится». Чжун Сю организовал все в соответствующем порядке. После этого ее губы слегка пошевелились, и шепот ее голоса донесся до ушей двух горничных. Две служанки кивнули, чтобы показать, что они поняли суть вопроса. «Некоторые из вас останутся тут, чтобы помочь им охранять это место. Вы не должны допускать каких-либо происшествий. В противном случае вас будут допрашивать». Тем временем старик в черном одеянии тоже повернулся к варварам позади него и скомандовал с торжественным выражением на лице. Варвары подчинялись ему в унисон. «Вы оба, пожалуйста, подойдите». Затем старик сделал щедрый жест, чтобы пригласить Чжун Сю и Лин Чу. Затем эти трое быстро пошли к воротам гостиницы. Шиму стоял на расстоянии. Он посмотрел на трех уходящих людей, и его брови нахмурились. Также на его лице появилось недоверие. Он ясно рассказал Чжун Сю о заговоре племени крылатого журавля. Тогда почему она до сих пор делает такой шаг? Может ли быть так, что Чжун Сю не поверила содержанию нефритового слитка? Или она может иметь какую-то другую точку зрения относительно этой ситуации? Шиту, как госпожа Чжун могла пойти с ними? Голос Кая прозвучал в голове Шиму. «Следуй за ними и следи», — сказал Шиму, украдкой взглянув на пару повозок во дворе. Затем он выбежал из внутреннего двора, чтобы последовать за Чжун Сю и двумя другими мужчинами. 20 охранников были размещены во дворе в данный момент. Все они твердо стояли вокруг карет, словно стена. Чжун Сю только что отдала приказ, согласно которому никто не должен был делать даже полшага за пределы двора, пока она и Лин Чу не вернутся. «Хех, почему я не вижу брата Му рядом?» Молодой человек с фиолетовыми волосами огляделся и сказал тихим голосом. Это был тот же воин, который делил карету плавающую облака с Шиму и Лен Юэтон на протяжении всего путешествия. Лен Юэтон стояла прямо рядом с ним, поэтому она услышала его слова, и ее утонченные брови изогнулись в ответ. Она также смотрела во все стороны, чтобы найти Шиму, но Шиму действительно нигде не было видно. Он, возможно, еще не вернулся после осмотра достопримечательностей. Молодой человек с фиолетовыми волосами высказал догадку. Лен Юэтон холодно фыркнула, когда в ее глазах мелькнуло странное сияние. Однако она ничего не сказала. «Вы все, есть ли что-то, с чем вам нужна наша помощь?» Высокий и чернокожий варвар подошел к ним. Он был одним из людей племени крылатого журавля, оставленным стариком в черной одежде. «Я действительно ценю вашу доброту. Тем не менее, мы здесь, чтобы охранять товары в повозках. Поэтому нет необходимости беспокоиться». В команде эскортов был худой мужчина средних лет. Он был воином ранга Сянь-Тянь. Он вышел и встал перед чернокожим варваром, чтобы преградить ему путь. Затем он сказал с бдительным выражением в глазах. Чжун Сю послала ему сообщение прямо перед тем, как она ушла. Она специально проинструктировала его, что он должен остерегаться этих варваров из племени крылатого журавля. Кроме того, он не должен позволять им приближаться к повозкам любой ценой. «Но, лорд города приказал нам остаться здесь», — смущенно сказал чернокожий варвар. «Сопровождение этой партии товаров является для нас очень важной миссией, и вы здесь посторонние. Поэтому я прошу вас не усложнять нам задачу». Тощий мужчина средних лет остался неподвижным. «Хе-хе, это естественно», — кивнул темнокожий варвар и сказал с улыбкой. «Тогда мы пойдем и осмотрим другие места гостиницы. Мы уходим», — продолжил чернокожий варвар. Затем он поманил и увел за собой других варваров. Лицо худощавого мужчины средних лет, наконец, расслабилось, и он вернулся к повозкам. Несколько варваров из племени крылатого журавля вышли из двора под руководством чернокожего варвара. Но улыбка на лице чернокожего варвара исчезла, как только он покинул двор. Затем он повернулся, чтобы посмотреть назад, и в его глазах промелькнул след странного и интригующего блеска. Глава 334. Внезапная враждебность. Чернокожий варвар поднял руку и щелкнул пальцами один раз. Остальные члены племени крылатого журавля разошлись в разные стороны. Затем они пошли к различным местам в гостинице. В офисе городского лорда, в тускло освещенном здании загорелись яркие огни. На самом деле весь официальный особняк городского лорда был освещен великолепным сиянием. «Вы оба, пожалуйста, входите. Прием уже готов». Старик в черном вошел в особняк вместе с Чжунсю и Линчу. По пути можно было увидеть изысканный цветущий сад и искусственный холм. Старик начал показывать им окрестности с улыбкой на лице. На мгновение казалось, что поток слов непрерывно хлестал изо рта старика, когда он представлял гостям свое окружение. Однако все трое нигде не останавливались. Вместо этого они продолжали двигаться вглубь. Холодное выражение лица Чжунсю все это время оставалось неизменным. Кроме того, ее красивые глаза продолжали внимательно смотреть вокруг. На самом деле бдительный блеск в ее глазах не утихал ни на секунду. «Госпожа Чжун, пожалуйста, почувствуйте облегчение. Юньян, мой близкий друг, он вряд ли может скрывать какие-либо злые намерения против нас». Губы Линчу слегка пошевелились, чтобы сказать несколько слов Чжунсю тихим голосом. «Мы должны все время внимательно следить за ним». Чжунсю бросила взгляд на Линчу и ответила мягким голосом. Старик в черной одежде шел впереди и говорил о ничего не значащих вещах. Казалось, он не заметил обмена словами между двумя людьми позади него. Три человека прошли через два коридора и наконец добрались до просторной гостиной. Круглый стол был размещен в центре этого зала. Он был заполнен ассортиментом роскошных блюд. Кроме того, рядом с круглым столом сидела женщина в красной одежде. Шиму наверняка узнал бы ее, если бы он был здесь. Она была младшей ученицей Люана, которую он встречал ранее, девушкой по имени Чжень. Чжунсю и Линчу были ошеломлены, увидев сидящую там девушку в красном. «Очень приятно с вами познакомиться». Девушка по имени Чжень встала и приветствовала Чжунсю и Линчу с милой улыбкой. «Хе-хе, это благородная подруга Чжень. Она принадлежит к культу Темной Луны. Она также хороший друг этого старика. Она оказалась в моем городе, и я пригласил ее вместе с вами двумя. Надеюсь, вы не будете возражать против этого», — сказал старик. «Конечно, нет», — ответил Линчу с улыбкой. Затем он любезно кивнул девушке по имени Чжень. Чжунсю пару раз оглядела эту девушку, но ничего не сказала в ответ. «Пожалуйста, присаживайтесь. Все эти блюда сделаны из редких продуктов горных хребтов племени крылатого журавля. Они были приготовлены шеф-поваром этого особняка с особой тщательностью. Вы не сможете найти эти блюда в другом месте», — сказал старик с большим энтузиазмом. Все заняли свои соответствующие места. Старик в черном одеянии и Линчу были очень красноречивы, и девушка по имени Чжень также время от времени говорила несколько слов, чтобы не отставать от них. Итак, настроение грандиозного званого обеда вскоре стало оживленным и восторженным. С другой стороны, Шиму неподвижно стоял снаружи в тени уголка сада. Замечательная способность Кая видеть стены насквозь позволила Шиму видеть обстановку в гостиной и наблюдать за происходящим. «Шиту, что нам теперь делать?» – спросил Кай. «Этот старик пригласил Чжунсю пообедать с ним здесь. Но, похоже, у него должны быть какие-то скрытые мотивы, чтобы пригласить ее сюда. Давай изучим наше окружение, прежде чем строить какие-либо дальнейшие планы». Шиму задумался на мгновение. Затем он сказал, выходя из укрытия. Кай выполнил его команду. Затем он взмахнул крыльями и улетел вдаль. После этого Шиму также прокрался в сторону. Внутри зала третий тур тостов был в полном разгаре. «Городской лорд Юньян, мы закончили с вашей восхитительной едой и питьем. Итак, мне было бы интересно узнать о местонахождении товаров, о которых вы упомянули ранее. Я думаю, что мы должны пойти и взглянуть на них». Чжунсю открыла рот и заговорила. Она почти ничего не ела. Даже бокал вина перед ней остался нетронутым. «Хе-хе, если госпожа Чжун так хочет», — сказал с улыбкой старик в черной одежде. «Товары?» — девушка по имени Чжень спросила с любопытством. «Верно, у этого старика есть партия товаров, от которой он хочет избавиться. Итак, я попросил госпожу Чжун прийти и быстро взглянуть на них. Подруга Чжень также заинтересована в том, чтобы увидеть их», — сказал старик в черной одежде. «Было бы неуместно, если бы эта скромная девушка отправилась смотреть на них вместе с вами, поскольку вы собираетесь заключить деловые сделки. Но я хотела бы поблагодарить городского лорда за организацию такого замечательного праздника. Этой скромной девушке пора уходить». Девушка по имени Чжень улыбнулась. Затем она сложила руки перед другими людьми в зале и попрощалась с ними с должным уважением. Старик в черном проводил ее до двери. Затем она вышла из зала. «Вы оба, пожалуйста, «Пойдемте со мной», — сказал старик в черном Чжунсю и Линчу. Затем три человека вышли. В следующий раз три человека прошли через несколько коридоров и в конце концов подошли к отдаленной комнате. Эта комната была окутана слоем слабого черного света. Изящные брови Чжунсю нахмурились, когда она увидела это помещение. Она не знала, почему у нее было смутное ощущение, что здесь должно произойти что-то неприятное. Это место, где этот старик хранит все свои ценные вещи. «Итак, я установил магическую формулу запрета за пределами этого места», — объяснил старик в черном. Тем временем он повернул руку и достал черный жетон. Затем он что-то пробормотал. Свет вспыхнул на поверхности жетона. Затем из него вырвалась полоса черного света, погружаясь в черную световую завесу. Черная световая завеса вспыхнула в ответ, и ворота медленно открылись. Чжунсю высвободила свое духовное чувство и некоторое время осматривала черную световую завесу. Затем выражение ее глаз немного расслабилось. Она также в некоторой степени понимала принцип действия магических формул. Итак, она только что узнала, что эта черная световая завеса была своего рода защитным барьером, который нельзя было использовать для каких-либо наступательных действий. «Пожалуйста, входите», — пригласил старик в черном. Он толкнул дверь комнаты и вошел. Чжунсю и Линчу также сделали шаг и последовали за ним. Старик услышал позади себя звук шагов, и в его глазах промелькнуло странное сияние. Однако потом оно быстро исчезло без следа. Помещение было большим и просторным, но внутри ничего не было. Внутри не было ни следа домашней мебели или каких-либо других вещей. Там находилась только дюжина или больше полок, и эти полки были расположены в центре комнаты. Более того, все они были покрыты слоем серой ткани, чтобы никто не мог видеть их содержимое. Блеск в зрачках Чжунсю прояснился, когда она увидела эти полки. Затем она подошла к ним быстрыми шагами. Затем она протянула руку и подняла покров серой ткани. Однако полка была совершенно пуста, там не было ни одной вещи. В результате улыбка на лице Чжунсю сразу застыла, и она повернула голову, чтобы посмотреть на старика в черном. Старик в черном одеянии остановился с улыбкой на лице, однако его выражение создавало впечатление, что он не собирался давать никаких объяснений. Тем временем Линчу также снял серую ткань с деревянной полки, но эта стойка тоже была совершенно пустой. «Дорогой друг Юньян, что это значит?» Цвет лица Линчу потемнел, когда он спросил. Однако старик ничего не говорил. У него на лице было такое же улыбающееся выражение, как и раньше. «Это нехорошо». Выражение лица Чжунсю изменилось. Она взмахнула палочкой, и луч белого света вырвался наружу. Он превратился в гигантский клинок, который обрушился на старика. Старик не сдвинулся ни на дюйм, чтобы избежать атаки. Поэтому его тело было разрублено на две половины световым клинком. Затем две оторванные части его тела превратились в черный дым и рассеялись в воздухе. Это иллюзия. Выражение лица Линчу глубоко изменилось. Он выглядел ошеломленным. «Мы попали в ловушку. Давайте быстрее уйдем», — Чжунсю крикнула низким голосом. Затем она прошла к выходу из помещения. Линчу быстро согласился, и оба они устремились к выходу, как два луча света. Однако дверь мансарды внезапно закрылась с громким стуком. Одновременно черная световая завеса снаружи комнаты также сомкнулась сама по себе, и она снова охватила все помещения. Тела Чжунсю и Линчу одновременно осветились белым и зеленым светом. В следующий момент двери были разбиты вдребезги с громким звуком. Затем два световых луча, один черный и один белый, обстреляли черную световую завесу с полной силой. Черная световая завеса показала сильную дрожь. Также на ее поверхности появились сильные волны ряби. Тем не менее, она выдержала атаку. Старик в черной одежде стоял за световой завесой, скрестив руки за спиной. Самодовольная улыбка повисла на его лице. Кроме того, десятки людей из племени крылатого журавля стояли рядом со стариком. Нельзя сказать, когда они появились здесь. Они все что-то пробормотали и выпустили из своих рук полосы черного света. Эти лучи смешались с черной световой завесой, и она быстро стабилизировалась. Одновременно на поверхности световой завесы начали медленно появляться узоры в виде голов зверей. Эти странные узоры выглядели гротескно, как будто они были какими-то монстрами. На самом деле оказалось, что эти восемь дьяволов ходят по поверхности световой завесы. Внутри световой завесы из комнаты вылетел ослепительный зеленый свет. Он великолепно сиял, издавая пронзительный свистящий звук, который мог пробить барабанные перепонки. Среди этой вспышки света виднелся длинный зеленый столб, и он ударился в световую завесу с невероятной скоростью. Однако он едва ударился в световую завесу, когда внезапно остановился, и он не мог продвинуться дальше. У одного из восьми монстров на поверхности световой завесы было тело человека и голова овцы. Его глаза внезапно засияли ярким красным светом. Затем полоса красного света вырвалась у него изо рта и ударила о зеленый столб. Следовательно, зеленый столб встряхнуло, и он был отправлен обратно. Лин Чу стоял у входа в помещение. Его цвет лица изменился, когда он увидел все это. Он поманил его рукой, и зеленый свет вернулся в его руку. Восемь монстров в световой завесе становились все яснее. На самом деле казалось, что они хотят выползти из нее. «Юньян, что это значит?» Лицо Лин Чу в этот момент выглядело неприглядно. Он уставился на старика за световой завесой и зарычал глухим голосом. «Что это значит? Ха-ха-ха, это действительно смешно. Ты до сих пор не понял свою ситуацию?» Старик в черных одеждах разразился смехом. На его лице не было ни следа дружелюбия. Вместо этого он бросил саркастический взгляд на Лин Чу. Лицо Лин Чу стало еще более неприглядным, а его тело начало дрожать от раздражения. «Ты готов был расшибиться для того, чтобы привести нас сюда? Разве не потому, что ты хочешь убить нас и разграбить товары, которые мы сопровождаем?» — сказала Чжун Сю холодным голосом, глядя на восемь чудовищных узоров на световой завесе. «Ха-ха, госпожа Чжун очень умна», — со смехом сказал старик в черной одежде. «Поступки вашего превосходительства явно оскорбят торговую палату небесного У. Вас не волнуют последствия?» — Чжун Сю спросил холодным голосом. «Как вы можете видеть, решение уже принято. Это, естественно, означает, что мы заранее подготовились должным образом. Так что госпоже Чжун придется столкнуться с большими трудностями», — ответил старик в черной мантии с улыбкой. Красивые глаза Чжун Сю блеснули. Ее белое лицо было похоже на лед. Она протянула руку за спину и схватила фиолетовую нефритовый слиток. Затем на нем появился фиолетовый свет. Фиолетовый свет на мгновение ослепительно вспыхнул. Но потом все стихло. Изысканные брови Чжун Сю слегка приподнялись. Она крепче сжала нефритовый слиток, и на нем снова загорелся фиолетовый свет. Но в этот раз он также был сразу же потушен. «Хе-хе, госпожа Чжун не должна прилагать бесполезных усилий. Магический узор, в котором вы заключены, называется великой черной скрывающей формулой. Из нее невозможно вызваться», — объяснил старик в черном с озорным смехом. Выражение лица Чжун Сю, наконец, потемнело. «Кстати, мой народ позаботится о тех людях, которых вы оставили в гостинице. На самом деле, это место уже должно было превратиться в море крови», — засмеялся старик в черном одеянии. Цвет лица Чжун Сю и Лин Чу ужасно изменился, когда они услышали эти слова. «Эта женщина в красном. Ты, должно быть, присоединился к культу темной луны». Одна мысль пришла в голову Чжун Сю, и она закричала. «Дорогая подруга Чжун, действительно обладает острым умом. Ваше предположение в какой-то степени верно. Однако в данный момент вы должны быть обеспокоены собственной ситуацией». Старик в черной одежде улыбнулся. «Гостиница действительно превратилась в напряженное поле битвы, как и сказал мой Юньян. Крики, энергичные звуки битвы и громкий треск разрушающихся предметов постоянно звенели в воздухе. Во дворе оставшиеся охранники торговой палаты небесного устояли в окружении, прислонившись спинами к каретам плавающего облака. Несколько травм можно было увидеть на их телах. Они были окружены бесчисленными существами мертвого духа. К ним стремительно приближался мощный поток человеческих скелетов, мертвых зверей, зомби и других существ. Кроме того, в пустом пространстве снаружи двора можно было увидеть открытый пространственный канал. Он достигал 30 футов в размерах, и внутри него виднелась черная тьма. Девушка по имени Чжень стояла на темном облаке над отверстием канал. Яркий свет струился по ее зрачкам, и она что-то бормотала. Вокруг этой женщины можно было увидеть несколько силуэтов в серых одеждах. Некоторые из этих людей были старыми подчиненными этой женщины. Несколько из них также читали какие-то заклинания. Одновременно с этим они размахали руками, посылая световые лучи в сторону канала. Казалось, что они поддерживали его стабильность. Глава 335. Отступление от слова. Приглушенный шипящий звук продолжал звенеть в воздухе. Одновременно из пространственного канала продолжал вытекать нескончаемый поток существ мертвого духа. Они убивали охранников во дворе гостиницы. Эти существа мертвого духа не обладали удивительной силой, но число этих существ было очень велико, настолько, что казалось невозможным перебить их всех. Черт, откуда взялись эти существа мертвого духа? Это люди культа темной луны. Сообщите генералу Лин и старейшине Чжун, что мы больше не можем их удерживать. Мы окружены ими, мы не сможем уйти. Охранники во дворе делали все возможное, сражаясь до смерти. Все эти стражники были либо воинами ранга Сянь-Тянь, либо магами звездного ранга. Однако слой защитного сияния на их телах уже померк. Все они были залиты холодным потом. Капли пота стекали с их лбов. Их глаза были налиты кровью, и они задыхались. Они издавали истерический вой, как будто дикий зверь издал мучительный вопль прямо перед своей смертью. Лен Юэтон стояла в углу толпы. Ее цвет лица был смертельно белым, как иней. Она взмахнула палочкой, и на ней вспыхнули фиолетовые светящиеся молнии. Затем со вспышкой они переплелись вместе, образовывая фиолетовую раздвоенную молнию, которая пронеслась по двору. Она вызвала двух гигантских серебряных воинов-скелетов. Они оба были на пике царства Сянь-Тянь, и у них также было преимущество ввиду массивного размера их тел. Поэтому они с большой легкостью блокировали волну атак, предпринятых созданиями мертвого духа. Глаза Лен Юэтон мельком увидели девушку по имени Чжэнь в разгар этого хаоса. Она стояла на расстоянии, и ее глаза выказывали выражение глубокого шока. Лен Юэтон также принадлежала к культу темной луны. Поэтому она, естественно, знала, как открыть пространственный канал. Она также хорошо знала, насколько трудно было призвать такое большое количество существ мертвого духа, не говоря уже о бесчисленных приготовлениях и большом количестве ресурсов, необходимых для выполнения этого подвига. Однако эта женщина выполнила задачу без особых усилий. Дело в том, что Лен Юэтон не знала о существовании такого опытного человека в своем культе. Итак, откуда пришла эта женщина? Свист. Внезапно длинное костяное копье пробило защитные сети двух гигантских скелетов-воинов и нанесло удар Лен Юэтон. Лен Юэтон была застигнута врасплох. Она знала, что костяное копье непременно пронзит ее грудь, если она не среагирует вовремя. Внезапно желтая подвеска, которая висела на ее талии, ярко загорелась. Затем она превратилась в бледно-желтый световой экран перед ее телом и заблокировала атаку копья. Взрыв. Костяное копье встряхнуло, когда оно врезалось в желтый экран. Затем оно разрушилось, рассеявшись в воздухе. Тем временем один из серебряных скелетов издал громкий звук. Затем он вышел вперед и обрушил свой костяной клинок вниз. И существо мертвого духа, с длинным костяным копьем в руках, было разрублено на две половины. Тонкие капельки пота вспыхнули на лбу Лен Юэтон. Рев. В этот момент издалека донесся громкий рев. Затем могучий силуэт вышел из двери пространственного канала. Это был мертвый тигр высотой 70 или 80 футов. Его массивное тело было похоже на небольшой холм. Пара фиолетовых огней души мерцала в его глазах, испуская волну бурной и непреодолимой силы. Эта грозная сила распространялась во всех направлениях ужасающим образом. Это существо мертвого духа достигло ранга земли. Лицо Лен Юэтон резко изменилось. Могучий тигр взревел и бросился к толпе с невероятной скоростью. На самом деле казалось, что его четыре лапы летят в воздухе. По пути он натолкнулся на существ мертвого духа, и они были разбиты вдребезги в результате мощного столкновения. Стук-стук, тяжелый стук его шагов был похож на звук приглушенного грома. Он был настолько громким, что оказал огромное давление на сердца окружающих людей. Черному тигру понадобилось почти 2-3 секунды, чтобы появиться перед сражавшимися людьми. Затем он опустил свои огромные передние лапы и схватил варвара, стоявшего впереди. Этот варвар уже находился в режиме зверя благодаря трансформации своего тотема. Итак, все его тело было покрыто слоем зеленой чешуи. Он издал громкий рев, когда его схватили. Одновременно с этим он взмахнул своим бронзовым молотом, почти достигавшего размера взрослого человека, и ударил им по передним лапам мертвого тигра. Прозвучал громкий звук. В следующий момент огромный бронзовый молот был отправлен в полет. Одновременно с этим, державший его варвар тоже подлетел в воздухе под воздействием огромной силы, как воздушный змей с порванной веревкой. Затем он упал посреди армии существ мертвого духа и был мгновенно окружен ими. В воздухе раздался мучительный и душераздирающий крик, а потом он резко остановился. Выражение лица других охранников ужасно изменилось, когда они стали свидетелями этой сцены. Их смелые сердца начали дрожать от страха. «Не паникуйте! Стабилизируйте строй!» В этот момент раздался громовой крик. Затем черный силуэт выпрыгнул вперед и остановился перед тигром, чтобы преградить ему путь. Это был тот худой человек средних лет, который охранял дверь. Этот человек был одним из нескольких сопровождающих, принадлежавших к торговой палате Небесного У. Он был воином продвинутой ступени Сянтиня и считался самым могущественным бойцом среди оставшихся людей. Он держал в руке длинное черное копье, которое излучало странный поток черного света. Этот человек стоял перед существом мертвого духа ранга земли, но он не выказал ни малейшего намека на страх. Могучий тигр пристально посмотрел на худого мужчину средних лет и почувствовал смутную угрожающую ауру, исходящую от его тела. Тем не менее, природный характер тигра заставил его мгновенно избавиться от этого чувства. Затем он громко взревел и набросился прямо на этого худого мужчину средних лет. Одновременно на поверхности его двух больших передних лап образовался плотный слой серого света. Он обрушил свои когти на противника, чтобы схватить его. Худой мужчина средних лет громко закричал и уклонился от атаки. Одновременно черное копье в его руке засияло великолепным черным светом. Затем из копья вырвались тени длиной в 10 футов и вылетели наружу. Тени копья пронзили серый свет со звуком «паф». Затем его острие глубоко вонзилось в лапу мертвого тигра. Варвар громко закричал, вливая свою настоящую ци в острие. Затем он резко дернул рукой, державший копье. Чи. Глубокая рана раскрылась в переднем лапе тигра. Она была такой глубокой, что в ней была отчетливо видна кость. Большое количество бледно-желтого гноя хлынуло из раны. Черный тигр издал долгий вопль от агонии. Затем фиолетовый свет в его глазах засиял, и он проворно повернул свою огромную голову. После этого он широко открыл рот и испустил полосу желтого света. Худой мужчина средних лет был поражен, так как он знал, что было уже слишком поздно, чтобы избежать этой атаки. Но в последний момент он сумел покатиться по земле и едва избежал удара желтого света. Тем не менее, он даже не успел встать, когда луч серого света вырвался из руки девушки по фамилии Чжэнь и обрушился на него. Это сразу сделало его движения очень медленными. Затем над ним промелькнула тень. Огромная тигриная лапа спустилась с неба и раздавила человека средних лет. Звук кача отразился эхом. Одновременно из щелей между когтями тигровой лапы хлынул обширный поток ярко-красной водянистой крови. Это глубоко потрясло окружающих и заставило их застыть на месте. Рев. Тигр поднял голову и издал низкий рев ликования. Затем он поднял свою переднюю лапу. Худой мужчина средних лет был обезображен до неузнаваемости. На самом деле его мясо смешалось с грязью. Затем мертвый тигр повернул голову, и его массивное тело резко обрушилось на других охранников из конвоя. Окружающие люди не могли сохранять спокойствие после этого инцидента. Формирование, которое они поддерживали до сих пор, распалось, и люди начали издавать взволнованные крики. Все они рассеялись и начали беспорядочно убегать. Однако они были остановлены окружившими их существами мертвого духа. Ситуация стала очень хаотичной и неуправляемой. В разгар этого хаоса Лен Юэтон бросилась в сторону под защитой двух серебряных воинов-скелетов. Затем она повернула руку и вынула белое волшебное заклинание. Затем она разорвала его на куски. Вспыхнул белый свет и окутал ее тело, и ее силуэт исчез в белом свете в следующее мгновение. Лен Юэтон взмахнула своей волшебной палочкой, будучи на грани исчезновения. Следовательно, масса черного дыма вспыхнула на поверхности двух воинов серебряного скелета, и они также исчезли. Прошло немного времени. Ожесточенная битва во дворе в конце концов закончилась. Все охранники были убиты без исключения, однако было трудно сказать, намеренно ли их противники сохранили множество трупов в целостности. Фактически, они сложили эти трупы вместе. Девушка по имени Чжэнь спустилась с воздуха и приземлилась перед рядом карет. В ходе этой битвы несколько экипажей было опрокинуто. Тем не менее, они не были повреждены из-за особого качества материалов, из которых они были сделаны. Намек на удовлетворение появился в глазах девушки по фамилии Чжэнь, когда она увидела товары в этих повозках. Благородная подруга Чжэнь очень могущественная. Эти охранники были воинами ранга Сянь-Тянь, но вы так легко их уничтожили. Это действительно похвально. В это время в стороне раздался голос. Это был голос худого и высокого варвара из племени крылатого журавля. Он подошел издалека и заговорил с широкой улыбкой. Этот человек был одним из двух варваров племени крылатого журавля, которые заключили сделку с девушкой по имени Чжэнь в городе Мирном Солнце. В тот момент позади него стояли 40 или 50 человек из племени крылатого журавля. Он встал перед каретами с широкой улыбкой на лице, но в его глазах не было даже намека на улыбку. Нельзя сказать, был ли этот акт преднамеренным или просто совпадением. «Генерал Бихон превозносит меня», — ответила девушка по фамилии Чжень равнодушным голосом. «Ха-ха, эти товары теперь находятся у нас под стражей. Таким образом, обе стороны должны получить равную долю в соответствии с нашим первоначальным соглашением. Я думаю, что у подруги Чжень не должно быть никаких возражений», — сказал Бихон. «Конечно». Девушка по имени Чжень услышала эти слова, и ее глаза на мгновение слегка сузились. Но затем она улыбнулась и взмахнула рукой. Окружающие существа мертвого духа отступили и отошли. Этот гигантский тигр также отошел в сторону. Но он все еще издавал низкий рев, и фиолетовое пламя души в его глазах начало мерцать. Бихон почувствовал облегчение, увидев эту сцену. Затем он поманил рукой. Дюжина или больше членов племени крылатого журавля вышли из-за его спины и потащили 4 экипажа плавающего облака. «Дорогая подруга Чжень, на этот раз у нас получилось захватывающее сотрудничество, поэтому я надеюсь, что оно еще случится в будущем». Бихон посмотрел на 4 полных экипажа, и в его глазах мелькнуло выражение самодовольства. Затем он почтительно сложил руки перед девушкой по фамилии Чжень. «Конечно, в будущем между нами еще будет сотрудничество», — сказала она, и уголки ее рта изогнулись в странной улыбке. Сияние счастья на лице Бихона стало еще сильнее, когда он услышал ее ответ. Он собирался снова что-то сказать, но выражение его лица резко изменилось, и он сказал: «Это нехорошо». В своем сердце взрыв. Широкий серый свет поднялся от земли с порывом дрожи. Затем он превратилась в подвижные щупальца, обвиваясь вокруг ног Бихона и других варваров. «Вы отказались от данного слова. Уважаемый городской лорд не отпустит вас так легко». Лицо Бихона ужасно изменилось. Его ноги были связаны серым светом. И все, что он мог чувствовать, это прилив слабости, как будто он собирался потерять сознание. Чувство бессилия постепенно распространялось по его ногам и накапливалось в теле. Он издал громкий крик, и на его теле вспыхнул слой черного сияния. Затем мышцы его тела набухли и обросли черными перьями. Кроме того, пара больших, черных и мясистых крыльев выросла на его спине. Бихон взлетел в небо, как только его крылья раскрылись. Тем не менее, огромная тень набросилась на него в лоб. Это был тот гигантский тигр. Бихон пролетел совсем немного, когда зверь сбил его на землю. Затем мертвый тигр раскрыл свой большой рот и крепко схватил половину его тела. Он мотнул головой и разорвал Бихона на две части. Свежая кровь и внутренние органы посыпались и расплескались во все стороны, как дождь. Это было очень страшное зрелище. Затем окружающие существа мертвого духа стремительно набросились на варваров. Члены племени крылатого журавля не могли сдвинуть свои ноги с места. Следовательно, все они были убиты. Затем существа мертвого духа сложили их тела вместе с трупами охранников. Этим существам едва понадобилось время в дюжину вдохов, чтобы закончить весь процесс. «Просто подожди, пока я не научу тебя быть послушным солдатом. Тогда мы сможем продолжить наше сотрудничество». Девушка по имени Чжень посмотрела на гору трупов перед собой, и намек на злую усмешку расплылся на ее лице. Она насчитала там около 100 или более трупов. «Вы все возьмите эти повозки плавающего облака и немедленно покиньте этот город». Девушка по имени Чжень сказала нескольким ученикам культа Темной Луны, которые стояли рядом с ней. «Да». Один из учеников культа Темной Луны подчинился. «Мастер Чжень, ты не пойдешь с нами?» Другой ученик культа Темной Луны спросил после кратковременного колебания. «Вы пойдете первыми. У меня есть еще кое-что, чем нужно заняться. Я нагоню вас в назначенное время», — ответила она. Она повернула голову и посмотрела в направлении офиса городского лорда, пока говорила это. Затем странный блеск пробежал по ее прекрасным глазам. Глава 336. Кризис жизни и смерти. Официальный особняк городского лорда. Чердак был покрыт черной полусферической световой завесой. 8 силуэтов монстров почти сгустились и стали плотными. Вспышки молнии, пламя и лед вырывались у них изо рта. Эти атаки затем падали на световую завесу, как капли дождя. Чжунсю и Линчу оказались в ловушке этой световой завесы. Комната уже была разбита на куски. Волны всевозможных атак из молнии и пламени в настоящее время окутывали световую завесу. Эти атаки выглядели как огненные и электрические змеи. Для Чжунсю и Линчу стало почти невозможно избежать этого потока ударов. Поэтому они активировали свои световые щиты и отчаянно пытались поддерживать их. На голове Чжунсю был молочно-белый световой щит в форме зонтика. Интригующий спиральный узор, испускавший божественную духовную ауру, можно было увидеть над этим световым щитом. Ее световой щит часто выказывал приступы дрожи под бесконечными волнами атак из пламени и молний. Тем не менее, световой щит все еще производил какое-то непреклонное впечатление. Казалось, он был твердым, как валун. Чжунсю смогла противостоять атакам. Однако Лин Чу, похоже, оказался в плохой ситуации. Его тело было окутано слоем световой завесы в форме яйца темно-зеленого цвета. Однако сияние этого светового экрана к настоящему времени очень сильно потускнело. На самом деле, казалось, что он скоро рассеется, так как экран выказал признаки угасания. Силуэты монстров можно было увидеть над окружающей их световой завесой магического массива. У этого монстра была голова змея и тело человека, которое излучало интенсивный кровавый свет. Внезапно он распахнул свой большой рот, и из него выкатилась огромная масса кровавого пламени. Затем эта масса пламени цвета крови обрушилась на щит Лин Чу, который уже ослабел. Раздался громкий звук бум. Одновременно с этим огненный свет разошился во всех направлениях. Защитный щит вокруг тела Лин Чу на мгновение задрожал. Затем его сияние сильно угасло. Тело Лин Чу также получило мощный толчок и было потрясено. «Госпожа Чжун, такого рода стратегия не сработает. Мы, безусловно, будем истощены до смерти, если это продолжится. Мы должны подумать о том, как вырваться из этой ловушки». Цвет лица Лин Чу покраснел, когда он прокричал это. Даже цвет лица Чжунсю в этот момент выглядел неприглядным. Это было потому, что она понятия не имела, как справиться с нынешней ситуацией. Единственное, что она знала, так это то, что она все еще могла поддерживать свой защитный экран. Она знала, что это лучший был вариант действий в нынешних условиях. «Не говори мне, что ты хочешь использовать это здесь», Чжунсю сказала в своем сердце. Старик в черной мантии, Мо Юньян, стоял возле черной световой завесы. Он видел ситуацию, в которой оказались его противники, и на его лице появилась самодовольная улыбка. Он сломал себе голову и потратил много времени, чтобы овладеть этим волшебным массивом, великой черной скрывающей формулой. Это волшебное искусство требовало сотрудничества дюжины или более волшебников формулы, чтобы закончить работу над магическим узором. Все эти маги были его подчиненными. Этот массив был настолько твердым, что даже высококлассный боец, достигший ранга земли, не смог бы вырваться из него. Приблизительно дюжина волшебников в черных одеждах стояла вокруг этого большого магического массива в данный момент. Цвет их лиц уже побледнел. Они постоянно размахивали руками, испуская полосы черного света. Тем не менее, эти черные огни смутно наполнились струйками крови. Дело было в том, что формула великого черного сокрытия была очень злой. Создание этого магического массива требовало не только потребления значительного количества магической силы. Питание кровью и ци заклинателя также было необходимо для активации этого магического массива. Следовательно, этим волшебникам формулы, вероятно, придется пройти через несколько лет кропотливой практики, чтобы восстановить утраченную силу. Из сложившейся ситуации казалось, что этого магического массива было более чем достаточно, чтобы удержать в смертельной ловушке двух воинов ранга земли. Однако цена того стоила, если учитывать силу пойманных в ловушку людей. В этот момент разум Мо Юньяна был полностью сосредоточен на заклинании, поэтому он не заметил, как тень пролетела почти в дюжине футов позади него. Этот силуэт медленно приближался к нему. Им был Ши Му. Выражение лица Ши Му резко изменилось, когда его глаза обратились к сцене перед ним. Маленькая черная тень молча приземлилась на плечо Ши Му. Это был Кай. «Ши Ту, как ты мог быть таким медленным?» Голос Кая зазвучал в голове Ши Му. Ши Му улизнул в другое место в поисках улик после того, как эти двое разделились. Поэтому он не заметил происходящего в этой комнате, так как особняк городского лорда занимал обширную территорию. Ши Му не дал ответа Каю. Вместо этого он посмотрел на двух людей, запертых в световой завесе. Его сердце замерло, когда он заметил, что одним из них была Чжунсю. Ши Му захотел броситься туда, но он принудительно подавил эту импульсивную мысль рациональным рассуждением. «Ши Ту, не будь импульсивным. Я согласен, что Чжунсю и Лин Чу оказались в ловушке. Однако, не похоже, что в данный момент существует угроза для их жизни». Кай заметил внезапное изменение выражения лица Ши Му. Поэтому он заговорил убедительным тоном. Шиму глубоко вздохнул и кивнул в знак согласия. Однако черный массив перед ним казался не так уж прост. Аура, которую он излучал, вызывала у него довольно тревожное чувство. «Мы должны спасти Чжунсю любой ценой. Другой человек не имеет значения для меня. Кай, что ты увидел до сих пор? Расскажи мне все детали». Шиму обменялся несколькими словами с Каем в своем уме. Кай прибыл сюда задолго до Шиму. Таким образом, он был свидетелем процессов, связанных с формированием этого магического массива. Поэтому он быстро поделился с Шиму необходимыми подробностями. «Так вот какой это случай». Шиму кивнул, а затем посмотрел на десятки членов племени крылатого журавля, которые стояли в непосредственной близости от магического массива. Затем он переместился и спрятался рядом с ними. Атаки молнии и пламени стали еще более интенсивными. Внезапно раздался громкий взрыв. Яркие вспышки молнии с полной силой обстреляли ослабленный защитный щит Линчу. Следовательно, зеленое сияние его светового щита вспыхнуло, и с громким звуком кача в нем появилась трещина. Цвет лица Линчу изменился. Тем не менее, у него не было достаточно времени, чтобы сделать свой ход. Прозвучали еще два громких грохочущих звука. Две толстые электрические змеи прорвались сквозь воздух, чтобы снова обрушиться на его зеленый световой щит. В результате световой щит издал глухой трескучий звук. Казалось, что поверхность зеркала разлетелась на куски. Линчу был ошарашен. Еще одна волна молнии, два пламени и морозный порыв ветра пролетели над ним. Затем эта волна атак также обрушилась на него. Линчу издал громкий крик, и на его теле вспыхнул слой зеленого сияния. Одновременно магический образ зеленой змеи высотой в 100 футов появился из воздуха и растворился в его теле. Затем многочисленные плотные зеленые чешуйки выросли на поверхности его тела, и массивный змеиный хвост вырос у него за спиной. Этот хвост был также покрыт слоем зеленой чешуи. Линчу принял форму наполовину питона и наполовину человека. Затем тело Линчу со скоростью молнии свернулось в шар. Одновременно его змеиный хвост пронесся к огненным шарам с невероятно высокой скоростью, как тень. Два шара пламени были уничтожены змеиным хвостом. Однако удар молнии и морозный ветер остались без изменения и упали на тело Линчу. Паф-паф, изогнутое тело Линчу дрогнуло под воздействием этой атаки. Зеленые чешуйки на его теле разлетелись на части, и из них вытекла свежая кровь. Линчу издал глухой стон от боли. Лицо Чжунсю выказало беспокойство, когда она увидела состояние Линчу. Ей всегда не нравились заигрывания Линчу. Однако смерть Линчу поставит ее в еще большую угрозу. Чжунсю прочла заклинание и помахала рукой. Луч белого света вырвался из ее руки в следующий момент. Это был белый нож длиной в 2 фута. Вспыхнул белый свет, и короткое белое лезвие метнулось к макушке Линчу. Затем оно начало увеличиваться с очень высокой скоростью, пока не достигло размеров десятки футов. После этого оно начало вращаться с невероятной скоростью, превращаясь в белый круглый световой щит. В этот момент к Линчу прорвались 2 густых сгустка пламени. Однако они были заблокированы защитой короткого белого клинка. Свет лезвия вращался с молниеносной скоростью. Таким образом, раздалось несколько глухих звуков «кленк-кленк» были услышаны, когда оба пламени были скручены и раздроблены на куски. Затем это пламя рассеялось повсюду, как искры. Линчу с облегчением вздохнул и с чувством благодарности взглянул на Чжунсю. «Не стоит на меня смотреть, я блокирую нацеленные на тебя атаки. Ты тем временем атакуй этот магический массив», — Чжунсю крикнула на него. Она только что пропустила атаку, чтобы помочь ему, поэтому ее цвет лица стал бледнее, чем раньше. Линчу был потрясен ее словами. Он немедленно издал шипящий крик, и его чешуйчатый и толстый змеиный хвост сверкнул в воздухе. Затем он ударился в черную световую завесу. Его хвост перемещался так быстро, что был похож на зеленую тень. Раздался звук бум, и черная световая завеса внезапно выказала сильную дрожь. «Запустите вторую волну изменений в формуле, чтобы удержать их. Не дайте им сбежать», — крикнул Мо Юньян. Маги формулы племени крылатого журавля были истощены. Тем не менее, они все еще подчинились, так как победа была близка. Затем они изменили положение рук и начали испускать еще более толстые лучи черного света. Внезапно раздался пронзительный свист. Затем в воздухе раздался душераздирающий вопль. Один из магов формулы оказался пронзен черной стрелой. Он был варваром из племени крылатого журавля. Этот варвар стоял относительно далеко от Мо Юньяна. Он схватился за стрелу рукой, чтобы спасти свою жизнь. Он держал ее обеими руками, но свет в его глазах начал быстро рассеиваться. Затем его тело несколько раз покачнулось, и он рухнул на землю. Окружающие варвары племени крылатого журавля были ошеломлены, но затем снова прозвучали два резких свиста, когда что-то метнулось сзади. В следующий момент раздались два мучительных крика. Другой варвар из племени крылатого журавля был ранен длинной черной стрелой в горло. Другой варвар был внимателен. Итак, он, казалось, ушел от опасности. Тем не менее, он не избежал атаки полностью. Следовательно, его правое плечо было пронзено другой стрелой, и его правая рука обвисла. Три волшебника формулы внезапно были выведены из строя. Это оказало неблагоприятное влияние на формулу, и стабильное черное сияние магического массива начало дрожать. Работа массива также замедлилась. Более того, большинство молний и пламенных атак внутри него также были значительно ослаблены. Лица Чжунсю и Линчу заблестели от восторга, когда они стали свидетелями этой сцены. «Кто там?» Мо Юньян пришел в ярость, когда увидел это, и слой серого света вспыхнул на его теле в следующий момент. Затем он набросился на тень позади него. Он был быстр, как разряд электрического тока. Он ясно увидел, что все эти стрелы были выпущены из одного и того же места только секунду назад. Тем временем в том месте, где только что была тень, возникла сильная буря. Даже окружающий воздух начал интенсивно вибрировать. Затем там вспыхнул ослепительный черный свет. Казалось, что черное солнце появилось из ниоткуда. Внезапно огромное духовное давление охватило все вокруг. Его интенсивность, казалось, только немного уступала интенсивности внушительной ауры Мо Юньяна, воин ранга земли. Мо Юньян был глубоко потрясен. Мо Юньян еще был в воздухе, когда в его руках вспыхнул серый свет, и в его пальцах появился странный изогнутый меч серого цвета. Он сразу взмахнул им. Большой световой клинок появился в воздухе. Он достигал нескольких футов в размере. Затем со вспышкой серого света он ударил в направлении того места, где находилась тень. В это время холодное фырканье раздалось из вспышки черного света. Затем в воздухе появилась тень кулака, создавая интенсивную волну в воздухе. Она была покрыта черным светом. Тень столкнулась с серым светом меча. Был слышен приглушенный звук, и серый свет меча разлетелся, словно обрывки бумаги. Эта сцена потрясла Мо Юньяна до глубины души. Он собирался начать еще одну атаку, когда увидел десятки магических чар, исходящих из тьмы перед ним. Затем эти волшебные чары набросились на него. Магические чары излучали всплески интенсивных волн волшебной силы. Некоторые из них содержали поразительную мощь. Это наполнило сердце Мо Юньяна чувством страха. Затем в темноте вспыхнул луч света, и летающие магические талисманы озарились его лучами. Выражение лица Мо Юньяна изменилось. Его тело падало. Однако он резко остановился и быстро бросился назад. Его ответ был, очевидно, очень быстрым. Тем не менее, скорость этих волшебных чар оказалась еще быстрее. Более того, эти магические чары постоянно меняли свои позиции. Они продолжали трепетать, перемещаясь как вверх, так и вниз. Поэтому они вскоре окружили Мо Юньяна со всех сторон. Взрыв. Все магические чары одновременно излучали всевозможные ослепительные лучи света. Внезапно разразился грандиозный взрыв, охвативший Мо Юньяна. Варвары племени крылатого журавля были поражены, увидев эту сцену. Волны магической силы, которые распространялись из центра этого взрыва, заставили их сердца дрожать от страха. Трудно было сказать, пережил ли Мо Юньян этот взрыв или нет. Внезапно силуэт вылетел из того места, где находилась тень, и набросилась на этих волшебников формулы. В этой тени смутно был виден силуэт человека. Все тело этого человека было покрыто слоем черных чешуек. На его лице было разъяренное выражение, а в глазах – холод. «Ах-ах!» – раздались два болезненных крика. Эти вопли принадлежали двум волшебникам формулы, которые стояли ближе всех. У них не было достаточно времени, чтобы ответить, и черный силуэт поразил их на месте. Черный силуэт перемещался из одного места в другое, как призрак. Одновременно с этим со всех сторон раздавались жалкие крики. Семь или восемь волшебников формул были уничтожены один за другим в течение нескольких вдохов. Большинство из них были убиты простым ударом. Все эти люди были звездными магами. Что касается Шиму, он уже перешел в режим зверя через трансформацию тела тотема. Кроме того, он получил поддержку от высокорангового волшебного талисмана атрибута ветра. Поэтому эти люди никак не могли противостоять атакам Шиму, поскольку их атаковали с такой непосредственной близости. Дрожание черной световой завесы продолжало нарастать, поскольку все большее количество волшебников формулы были убиты один за другим. В конце концов казалось, что черная световая завеса может рассеяться в любой момент. Чжун Сю и Лин Чу все еще находились в формуле. Оба они были ошеломлены на мгновение, когда увидели эту ситуацию. Однако вскоре на их лицах вспыхнул проблеск ликования. Глава 337. Неудача и спасение. Красивые глаза Чжун Сю внезапно просветлели. Казалось, она что-то обнаружила. Она пристально посмотрела на черный силуэт, и сверкающий свет вспыхнул на ее глазах. Глаза Лин Чу, естественно, заметили эту мимолетную перемену. Итак, он повернул голову и взглянул на черный силуэт за черной световой завесой. Он не знал, почему он почувствовал какое-то неприятное чувство, бушевавшее в его сердце настолько, что он не сдержал холодного фырканья. Тем временем Шиму убил 7 или 8 человек подряд. Затем его силуэт появился позади другого мага формулы из племени крылатого журавля. Но затем раздался звук Чи. В следующую секунду со звуком взрыва в воздух вылетел серый меч. Это был тот странный серый меч. Он бросился прямо к Шиму. В полете на сером мече появился пучок зеленого света. Он был похож на зеленый глаз. Эта вспышка испускала своего рода зловещую ауру. Шиму мгновенно ушел с его дороги. Тем не менее, серый меч также быстро и резко повернул в воздухе. Казалось, что он был разумным. Затем он снова бросился к Шиму. Брови Шиму нахмурились, когда он увидел эту сцену. Он махнул рукой, и золотая вспышка вырвалась на свободу и заблокировала серый меч в воздухе. Это был золотой меч. Взрыв. Между двумя летающими мечами в воздухе произошло интенсивное столкновение. Это столкновение вызвало перемежающийся металлический звон, который звучал в воздухе в течение некоторого времени. Тем временем какой-то силуэт возник из центра взрыва и остановился перед Шиму. Это был Мой Юньян. Его одежда была ужасно разорвана в данный момент. Тем не менее, его тело, похоже, не получило каких-либо серьезных травм. Нить серой ци обвивала его тело, а толстый слой зеленых волос прорастал по его коже. Более того, из его рта торчали 4 длинных клыка, и он явно источал волны ауры мертвого мира. Искусство зомби. Шиму был ошеломлен. Искусство, которое Мой Юньян демонстрировал в данный момент, являлось техникой зомби-культа Темной Луны. Лица оставшихся волшебников формулы засияли от счастья, когда они увидели это. Дело в том, что некоторые из них уже решили сбежать отсюда. Тем не менее, они почувствовали облегчение после того, как стали свидетелями этой сцены. Не паникуйте. Городской лорд найдет этого убийцу даже посреди ночи. Итак, давайте сосредоточим наше внимание на своей работе. Мы не можем позволить этим двум людям выскользнуть из этой огромной формулы, закричал невысокий волшебник формулы из племени крылатого журавля. Затем он прикусил кончик языка, открыл рот и выплюнул глоток своей крови. Сущность его крови смешалась со световым занавесом огромной формулы. Выражение лица других волшебников формулы выказало внезапное изменение. Они садились на землю один за другим и следовали его примеру. Точно так же они прикусили свои языки, чтобы влить глоток своей кровавой сущности в световую завесу. Черная световая завеса была на грани исчезновения. Тем не менее, она медленно начала восстанавливать свою силу. Цвет лиц Чжун Сю и Лин Чу изменился, когда они увидели, что световая завеса собиралась вернуться в исходное состояние. Зеленое сияние на теле Лин Чу вспыхнуло, и трансформация тотема была отменена. Лин Чу в одно мгновение восстановил свою первоначальную человеческую форму. Затем он повернул руку, и в его руке появилось кроваво-красное короткое копье. Короткое копье выглядело поврежденным, так как на его рукоятке было ясно видно несколько явных дефектов. Кроме того, слабый кровавый свет можно было видеть на поверхности этого копья. Оно излучало довольно необычную ауру. Лин Чу глубоко вдохнул и провел пальцем по запястью. Затем кровяная стрела вышла из-под его пальца и слилась с коротким копьем. После этого кроваво-красное сияние, которое испускало короткое копье, сразу же стало значительно ярче. В его кровавом свете появилась тонкая черная нить шелка. Затем этот шелк начал обвиваться вокруг копья. Тело копья мгновенно оказалось оплетено им. Тонкий шелк казался живым, когда он начал наползать на копье. Кроваво-красное короткое копье начало излучать странный демонический свет. Казалось, что оно может поглотить все вокруг. Чжун Сю стояла рядом. В ее глазах мелькнуло удивление, когда она увидела эту сцену. Лин Чу сдержал свой страх, уставившись на короткое копье в руке. Тем не менее, когда он почувствовал взгляд Чжун Сю, он приложил все свои силы, чтобы стабилизировать свой разум. Затем он посмотрел на световую завесу, которая постепенно восстанавливалась, и холодный блеск замерцал в его глазах. «Госпожа Чжун, я понимаю, что на этот раз я допустил ошибку, доверяя этим людям, но просто подождите, и я разобью этот массив и выпущу вас из этой ловушки». Он широко улыбнулся и крепче сжал копье, и странный демонический свет на поверхности копья немедленно стал ярче. Затем Лин Чу бросился к световой завесе впереди. Короткое копье в его руке ослепительно осветилось, когда он с силой взмахнул им. Кроваво-красная тень вылетела из короткого копья, когда Лин Чу нанес им удар. Затем тень копья испустила сверкающие лучи света, и на ее поверхности появлялся кроваво-красный электрический разряд. Затем разряд начал беспорядочно перемещаться взад и вперед с шипящим звуком. Кроваво-красная тень пронзила световую завесу. Световая завеса еще не полностью восстановилась. Итак, тень легко проникла через нее. Она слилась со световой завесой и исчезла в ней. Красивые глаза Чжун Сю вспыхнули, и на ее лице появилось удивленное выражение. Лин Чу увидел это и засмеялся в ответ. Одновременно его лицо окрасилось самодовольным выражением. Вне волшебного массива, битва между Му Юньяном и Ши Му была в самом разгаре. Никто из них не пользовался поддержкой какого-либо оружия в этой битве. Они просто сражались голыми руками. Тело Ши Му стало очень выносливым. Оно набирало силу после того, как использовал трансформацию своего тотема. Поэтому, столкновение с воином начальной ступени ранга земли теперь не было для него большой проблемой. Однако Мо Юньян прибег к искусству зомби. Таким образом, он не уступал Ши Му ни в одном аспекте, будь то выносливость тела или количество силы. Эта битва стала очень интенсивной. Однако эти двое мужчин заметили ситуацию позади завесы, как только Лин Чу достал кроваво-красное копье. Цвет лица Мо Юньяна сразу изменился, и он попытался выйти из этого сражения. Однако Ши Му не мог позволить ему пойти своим путем. Ши Му немедленно взмахнул руками, и бесчисленные тени кулаков появились в воздухе. Затем они обрушились на Мо Юньяна, как капли дождя с резким пронзительным звуком и пугающей скоростью. Движение Мо Юньяна замедлилось, когда он увидел эту сцену. Он понял, что у него не было другого выбора, кроме как получить атаку. Другие люди, окружившие формулу, не заметили ситуацию внутри световой завесы. Тем не менее, этот кроваво-красный силуэт с головой змеи и человеческим телом находился недалеко от нее. Его глаза блестели, а голова медленно двигалась только чтобы найти кроваво-красное копье тень, слившееся со световой завесой. С другой стороны, Лин Чу держал короткое копье, смеясь. Свист. Кроваво-красная тень копья, которая только что проникла через световую завесу уже некоторое время назад. Затем на световой завесе внезапно появился большой порез, и в ней раскрылась щель шириной 10 футов. «Госпожа Чжун, после вас!» Лин Чу изящно махнул рукой и дал ей знак выйти первой. Чжун Сю также не проявила никаких признаков вежливости и вылетела из щели в одно мгновение. Лин Чу собирался выбраться из этой ловушки сразу за ней. Однако тень копья в световой завесе внезапно вспыхнула и взорвалась. Затем он превратился в струи крови, которые разлетелись повсюду. Эти брызги крови затем погрузились в кроваво-красный силуэт человека со змеиной головой, который находился над световой завесой. Одновременно с этим, световая завеса, которую только что раздвинул Лин Чу, внезапно захлопнулась с громким звуком. Следовательно, Лин Чу ударился в световую завесу, но был отброшен назад. Как это возможно? Лин Чу перевернулся и встал. Он смотрел вперед в полном смятении. Чжун Сю уже вылетела из светового занавеса. Однако выражение ее лица изменилось, когда она обернулась и увидела сложившуюся ситуацию. Силуэт со змеиной головой стал намного яснее после того, как он впитал в себя струи крови. Следовательно, также стало ясно видно, что в этот момент он пылал яростью настолько, что его сверкающие глаза были похожи на пару кроваво-красных фонарей. Глаза змееголового человека замерцало, испуская пару красных огней. Эти огни вспыхнули и врезались в короткое копье в руке Лин Чу. Короткое копье получило мощный толчок и задрожало с гудящим звуком. Затем бесчисленные струйки крови молниеносно обвились вокруг тела Лин Чу. Эти струи крови начали извиваться на теле Лин Чу, как будто они были живы. Затем они одновременно ужалили его. Окаменелое выражение появилось на лице Лин Чу. Он открыл рот, чтобы закричать в агонии, но не смог издать ни малейшего звука. Его тело начало увядать со скоростью, которая была видна невооруженным глазом, и он превратился в высушенный труп за несколько вдохов. Тем временем кроваво-красное короткое копье немного задрожало и упало из рук засохшего трупа Лин Чу со стуком. Сквиш-сквиш, из короткого копья раздались странные звуки. Казалось, будто оно почувствовало вкус плоти и крови Лин Чу. Окружающие люди смотрели на эту неожиданную сцену в глубоком шоке. Они почувствовали дрожь, бегущую по их позвоночникам. Сцена, которую они только что видели, была слишком странной, чтобы в нее поверить. Даже Ши Му и Мо Юньян прекратили битву и отступили. Двое мужчин заметили ошеломленное выражение на лицах друг друга, когда обменялись взглядами. Ши Му почувствовал огромное облегчение в своем сердце, поскольку понял, что странное изменение в этом коротком копье не было запланировано Мо Юньяном. Проанализировав ситуацию, Ши Му сделал предположение, что у этого кроваво-красного короткого копья должно быть необычайное происхождение. Однако он понятия не имел, как Лин Чу заполучил это оружие. Кроме того, можно было сказать, что Лин Чу не достиг абсолютного контроля над ним. В противном случае он бы не стал жертвой такой ужасной контратаки. Ши Му находился далеко от световой завесы магического массива. Однако он все еще чувствовал ужасную ауру, которая распространялась от короткого копья. Эта аура пахла кровью. Затем Ши Му почувствовал, что эта ужасная аура постепенно усиливается. Казалось, что это короткое копье медленно пробуждается. Его цвет лица изменился, когда он понял это, и уголки его рта сдвинулись, так как он хотел сказать Чжун Сю, чтобы та немедленно сбежала. Но затем он увидел, что кроваво-красное короткое копье дрогнуло, и ужасная аура, которую оно излучало, резко возросла в несколько раз. Затем ослепительный кроваво-красный свет распространился в округе. Нечеткий силуэт человека появился среди этого ослепительного красного света. Затем он исчез за один мимолетный момент. После этого массивная ударная волна вырвалась из кроваво-красного короткого копья. Она распространялась во всех направлениях. Взрыв. Световая завеса магического массива не выдержала воздействия этого огромного удара и рухнула. На самом деле, она была разбита на куски. Ударная волна остановилась только на мгновение. Затем он снова продолжил движение, проносясь по окрестностям. Чжун Сю и несколько оставшихся магов формулы находились ближе всего к световой занавеси. Итак, они вошли в контакт с ударной волной, и их отправили в полет, как упавшие листья на ветру. Время реакции Чжун Сю было, очевидно, быстрее, чем у других людей, так как она была магом ранга Луны. Слой белого света вспыхнул на ее теле, прежде чем ударная волна смогла коснуться ее. Затем этот белый свет сгустился в виде экрана перед ее телом. Чжун Сю бросилась назад, чтобы уклониться от ударной волны. Тем не менее, белый световой щит смог противостоять ударной волне лишь на мгновение, прежде чем он распался на куски. Следовательно, тело Чжун Сю было поражено гигантской силой, похожей на мощную волну. Всплеск крови вырвался из ее рта, и она была отброшена назад под воздействием этой силы. Все перед ее глазами потемнело, и она потеряла сознание. Тем не менее, тень внезапно вспыхнула и появилась позади нее. Это был Ши Му. Он поймал ее бессознательное тело в воздухе. Затем он обернулся, как вспышка молнии. Одновременно его тело окутало слой яркого черного свечения. Ши Му отвернулся от ударной волны, чтобы встретить ее спиной. Его цвет лица ужасно изменился, и его тело было потрясено таким образом, что казалось, будто на него упала небольшая гора. Следовательно, его отбросило вперед, как воздушный змей с порванной веревкой. Он остановился, приземлившись на землю после того, как его отбросило на 100 или 200 футов. Между тем, окружающие здания также получили сильный удар от этой волны. Они начали рушиться и падать в быстрой последовательности. Даже растения, цветы и деревья в окрестностях были выкорчеваны. Все в радиусе сотен футов было мгновенно стерто с лица земли. Ши Му обернулся, чтобы осмотреться. У него в сердце было чувство сильного страха. Внезапно кровавый свет вспыхнул на поверхности кроваво-красного короткого копья. Затем оно улетело на запад после проявления такой разрушительной мощи. Казалось, что у этого копья был собственный разум. Оно мгновенно вспыхнуло и растворилось в воздухе. Ши Му увидел это и внутренне вздохнул с облегчением. Затем он обернулся, так как собирался уйти отсюда. Но затем что-то упало недалеко от него с громким стуком. Он повернул голову, чтобы посмотреть на эту вещь, и обнаружил, что это был высушенный труп Лин Чу. Взгляд Ши Му переместился к ладони левой руки Лин Чу, и его глаза прояснились. На его пальце было темно-зеленое кольцо. Ши Му махнул рукой, и из его рук вылетела нить черной ци. Затем она обернула кольцо и вернулась к Шиму. После этого под ногами Шиму со вспышкой появился длинный и синий челнок. Он поднял тела обоих людей и выстрелил вдаль. С другой стороны, золотой меч уже зашел в тупик в своей битве со странным серым мечом. Он также бросился вслед за Шиму, как полоса золотого света. В это время в воздухе на расстоянии вспыхнула серая тень. Это был Мо Юньян. На его теле было видно множество ран. Выражение его лица в этот момент выглядело очень неприглядно. Мо Юньян не получил смертельных травм, поскольку находился на значительном расстоянии от места взрыва. Более того, он использовал искусство зомби для защиты от удара. Он смотрел на Шиму, который улетел вдаль, как вспышка синего света, и в его глазах промелькнул холодный блеск. Он знал, что было слишком поздно преследовать его. Итак, он поманил рукой и призвал свой серый меч назад.